Алло. Алло. Чего тебе? Валь, привет. Как дела? А тебе что? Ну что? За моих дел. Ну как и ну, что давно ты к телефону не подходишь, что-то так я соскучился по тебе. Валь. Чё к телефону не подходишь? Какие новости? Пенсию? Не хочу. Пенсию получила? Собянинскую надбавку получила? Сегодня приносили Собянинскую. Чего? Собянинскую надбавку сегодня принесли. Задохнулся, ёбаный! А? Собянинскую надбавку сегодня приносили. Ты получила? Не слышу, блядь! Собянинскую надбавку сегодня принесли нам. Ты получила сегодня пенсию? Нихуя не слышу! Собянинскую надбавку сегодня принесли, мэрскую. Нихуя не слышу! Валь, выходи на улицу. Валюш! Чё ты дом сидишь постоянно? Пенсию получила? Сегодня пенсию принесли. Чего? Какая пенсия, ёб твою мать? Собянинскую мэрскую надбавку в честь этого дня ВДВ. Хуявку ёбаная, а не надбавки. Надбавки мне все пенсии приносят, если она есть. Вот. Понял, блядь, не наебёшь. Валь, слушай, это самое, ты что сегодня будешь делать днем-то?